и другие. На этом совещании строго доверительно Сталин сам изложил проблему, как в послевоенной обстановке сократить число евреев в государственных учреждениях, как предотвратить возвращение тысяч евреев, эвакуированных во время войны в Сибирь, в их родные места на Украине и в Белоруссии, где население якобы плохо примет их. Щербаков спросил Сталина, касаются ли эти ограничительные меры также и армии. Диктатор ответил, прежде всего армии. Кроме того, в тюрьме я узнал, что всем партийным работникам разослан совершенно секретный циркуляр, требующий от них применять на практике эти новые директивы. 12 августа 1952 года были казнены 25 еврейских писателей и других представителей еврейской интеллигенции, а в последние месяцы жизни Сталина началось «Крымское дело». Примечание. В их числе известные писатели Исаак Пфефер, Перец Маркиш, Бергельсон, Добрушин, Нусинов и бывший генеральный секретарь профинтерна Лазовский. Старые и заслуженные коммунисты-евреи, предложившие организовать в Крымской области еврейскую национальную коммуну, были арестованы и обвинены в намерении отделить Крым от Советского Союза. После смерти Сталина положение евреев фактически не изменилось. В начале 1955 года я решил обратиться к Хрущеву с памятной запиской на эту тему. Я писал, что сохранение такого положения дел после смерти Сталина и смещения Берии ненормально. Не получив ответа, я написал вторую, а затем и третью, и четвертую памятные записки в таком же духе. Не без горечи я вынужден был убедиться, что ряд старых коммунистов-евреев не пожелали поддержать меня в этом смысле. Бывший руководитель еврейской секции, а затем профессор истории в Коминтерновском университете, где я учился, прочитав мою памятную записку, громко расхохотался. «Что это вы вдруг вздумали, дорогой друг? Вы только что вышли из тюрьмы. Уже не хотите ли сесть в нее опять? Но тогда я, по крайней мере, буду знать, за что меня посадили», — совершенно серьезно ответил я. В 1956 году меня принял заведующий отделом пропаганды Центрального комитета партии, который одновременно был главным редактором теоретического партийного журнала. «Могу вас заверить, — сказал он, — что Никита Сергеевич прочитал ваши 4 меморандума. Но вместе с тем он получил многочисленные письма от лиц еврейского происхождения, не разделяющих ваш взгляд на необходимость оживления еврейской культурной жизни в области театра, прессы, школьного образования и так далее. Евреи в Советском Союзе полностью ассимилировались, и восстановление их прежнего положения явилось бы шагом назад. Возможно, что мы развернем дискуссию по данному вопросу на страницах партийного журнала. На следующем заседании Центрального комитета будет выработана соответствующая установка». Не знаю, проводилась ли такая дискуссия. Знаю лишь то, что антисемитизм продолжался. Вновь увидеть Польшу, вновь шагать по любимой родимой земле, приехать в Новый Тарг, колыбель моих предков. В годы заключения я жил этой надеждой. Сразу после освобождения я изъявил желание уехать, но мне ответили, что, мол, следует еще подождать, а первых репатриантов отпустили сразу же после войны. Мне же добрая весть была сообщена лишь в апреле 1957 года. Я получил разрешение вернуться на территорию Польши. Я был счастливым человеком. Мои контакты с польскими партийными руководителями оказались весьма обнадеживающими. Осенью 1956 года в стране по инициативе Гомулки повсеместно ощущалась либерализация общественной атмосферы. Говорили о польском октябрьском переломе. Партийные функционеры, с которыми я встречался, уверяли меня в своей доброй воле,